Шепард, влетевший в трюм Салус, на ходу раскладывая диагност, подскочил к Гранту и принялся сосредоточенно обклеивать его датчиками, одновременно умудряясь развешивать в воздухе сенсорные голограммы и набирать что-то на инструментроне. При этом он еще и довольно мурлыкал себе под нос какую-то песенку. «Господи, как же мало надо человеку для счастья!» «Грант, стой спокойно!» – махнул я Крагану, заметив, что тот, ошеломленный подобным отношением, явно собирается опять завести свое «я». «Краган, считай это медкомиссией!» Призывный, появившийся в дверях следом за саларианцем Танака, с любопытством покосился на Крагана и продемонстрировал несколько комплектов комбинезонов, курток и брюк гигантских размеров. «Капитан, тут вот, мисс Лоусон приказала подобрать. Блин, одежда, а я об этом и забыл. Спасибо, Раймонд, положите пока там», я кивнул на контейнер. «Что-нибудь еще, капитан?» «Нет, все, можете идти. Кстати, надо будет на Омеге еще и мебелью под краганские габариты закупиться, и броню Гранту подобрать, и, ох, сколько всего надо. Но, главное, проверить, чего там ему Акир вложил по военному делу, но тут лучше Гаруса подключить. Опять же биотика. Кстати, а ведь по канону у Гранта ее не было. Или была, черт, не помню. Хотя, нет, точно была, раз он мастером войны стал, те же поголовно с биотикой. Мда, еще одна проблема. Тейлору что ли поручить? А что, пусть биотик он средний, но основы-то знает. Ладно, упремся, разберемся. Проблемы, конечно, будут, но кажется, их будет меньше, чем я думал. Профессор, можно вас на секунду? Шепард, подошедший Салус, вопросительно уставился на меня. Я задумчиво потер щеку, глядя на недовольно копающегося в куче одежды Крагана. Знаете, странный он какой-то, этот Грант. Слишком спокойный и послушный, что ли? Краганы ведь те еще отморозки. Они и взрослые-то не очень адекватны, а уж молодняк совсем буйный. А этот, сказано, стоять и не дергаться, стоит. Ну, порыкивает, но и только. Ухватив себя за подбородок, Салус также задумчиво уставился на Гранта. Есть теория, высокая вероятность. Вложенный при выращивании механизм, импринтинг, происходит сразу после рождения, в первые часы жизни, фиксируется на любом впервые увиденном объекте. «Профессор, я знаю, что такое импринтинг», — раздраженно отозвался я. «Но какое? Стоп, вы что, хотите сказать, что Акир специально заложил в него механизм импринтинга, чтобы контролировать свое творение?» «Не контролировать? Нет, невозможно. Слишком тонкий механизм, не подавляет волю», — отрицательно покачал головой саларианец. «Влиять, сформировать устойчивую связь. Связь, но импринтинг. Стоп, подождите, вы что, хотите сказать?» От пришедшей в голову мысли меня окатило холодным потом, и я с немым ужасом уставился на Салуса. «Да», — безжалостно кивнул саларианец, — «он считает вас родителем». И, состроив умильную гримасу, добавил: «Мамой». В полном изнеможении откинувшись на стену, я обреченно прикрыл глаза. Офигеть, просто нет слов. Как-то отстраненно подумалось, что если буду писать письмо матери Шепард, то надо не забыть упомянуть, что она стала бабушкой. Глава 50. Крестная мать. При наличии острого языка желательно иметь в запасе либо быстрые ноги, либо сильные руки. Народное творчество. Едва выйдя из шлюза, прибывшей на Омегу Нормандии, я как-то уже привычно наткнулся на комитет по встрече из Батара и двух турианцев. Блин, они живут здесь, что ли? Шепард, начал было Батар. Ария хочет меня видеть, со вздохом догадался я. Слушай, может вы просто вот здесь, на стене, табличку повесите, тогда и встречать каждый раз не придется. Батар окинул стену задумчивым взглядом, словно прикидывая размер будущей надписи, затем встрепенулся и, обернувшись ко мне, с намеком произнес: «Наша эрокар на стоянке. Странно, раньше своим ходом добираться приходилось. Интересно, это у меня репутация прокачалась или случилось что-то настолько серьезное, что хозяйка Омеги очень сильно возжелала меня видеть? ХМ, в любом случае, тогда лучше не кочевряжиться. Тем более сам собирался заглянуть. Ладно, сейчас буду». Батар явно собирался выдать что-то вроде «поторопись», но почему-то передумал и, молча склонив голову к левому плечу, что у его расы было эквивалентом полупоклона, двинулся к стоянке. С некоторым недоумением посмотрев ему вслед: «Вежливый Батар, с ума сойти!» Я обернулся к столпившейся в шлюзе команде. «Так, Джейкоб, Касуми, вы с Грантом за броней и одеждой, затем пройдитесь по магазинам насчет мебели ему в каюту». «Понял, капитан», — вытянулся Церберовец. «Профессор», — перевел я взгляд на Салуса, — «вы тогда позаботьтесь о мисс Станоптис. Я в клинику позже загляну, как узнаю, чего Ария от меня хочет». «Хорошо, Шепард», — саларианец едва заметно прикрыл глаза, давая понять, что помнит наш разговор. «Когда Танаптис взяли на борт Нормандии, я открыто объяснил Салусу, почему хочу пристроить ее именно на Омеге. И хотя в зомбировании тот до конца не поверил, заявив, что это всего лишь теория, но к сведению принял, пообещав проинструктировать начальника охраны клиники и озадачить Меллана на предмет плана исследования этого зомбирования. Строго в рамках врачебной этики, Шепард, строго». Поймав за локоток заспешившую вслед за Салусом Азари, я как можно более проникновенно посмотрел ей в глаза. «Мисс Станоптис, вы помните, о чем мы говорили? Надеюсь, что вы не разочаруете меня еще раз». Та испуганно затрясла головой, глядя на меня как кролик на удава. «Нет, командир, я все поняла, вот и прекрасно». Проводив ее взглядом, я хлопнул по плечу Массани. «Пошли, Заид, некрасиво заставлять даму ждать». «Ага», — хмыкнул тот, — «особенно такую». «Слушай, а как ты вообще относишься к Арии?» — полюбопытствовал я, направляясь к стоянке, где уже буквально приплясывал от нетерпения Батар. Массани неопределенно пожал плечами. «Есть бабы, с которыми можно жить, есть те, от кого лучше держаться подальше, а есть Ария. А во, прямо-таки философская концепция, не ожидал. Хаем интересно, а я из которых?» Массани ухмыльнулся. «У меня правило, не обсуждать нанимателей. Однако, красиво вывернулся, чувствуется опыт. Тот, что сын ошибок трудных. Пока летели, я напряженно копался в памяти, пытаясь понять причины подобной срочности. Вроде за последнее время ничего такого не случалось, да и по игре что-то не помню, чтобы Ария квесты раздавала. В конце концов, так ни до чего и не додумавшись, махнул рукой, решив, что поживем, увидим». Обогнув здание загробной жизни, Айракар приземлился на стоянке у служебного входа в клуб, где нас уже поджидал турианец, причем, не в броне, а в гражданском. Кажется, один из ближайших подручных здешней хозяйки, видел я его у нее в кабинете. «Шепард», турианец слегка обозначил поклон, «Ария ждет, еще страньше, принимают прямо-таки по высшему разряду, что же, будем соответствовать». Чувствуя себя героем криминального боевика о нелегкой жизни крестных отцов итальянской мафии, я демонстративно снял с захватов автомат и пистолет, протянув их Массани. «Заид, подожди меня тут». Тот, забрав оружие, с независимым видом сложил руки на груди, привалившись спиной к Айракару. «Как скажешь, Шепард». Блин, ему бы еще зубочистку в зубы, для полноты образа крутого телохранителя крутого босса. Старательно сохраняя приличествующие моменту выражение лица, я вошел в клуб и зашагал по коридору вслед за турианцем. Больше всего напрягало, что абсолютно не понимаю, с чего вдруг все эти расшаркивания. Айракар к трапу встречает один из ближних Ари, провожают до кабинета такое впечатление, что меня на местной сходке в криминальные авторитеты короновали. Впрочем, процедура доступа в сам кабинет не изменилась. Тот же Батар с раздевающим взглядом и инструментраном. «Стой!» Батар заходил вокруг меня, считывая показания сканера. Правда, судя по жадному взгляду, он явно предпочел бы этому размахиванию инструментраном личный досмотр. С тщательным обыском. «Чисто!» Закончив шаманить, Батар вопросительно посмотрел на Арию и, дождавшись ее кивка, быстро вышел. «Располагайся, Шепард, хозяйка Омеги», вольготно развалившаяся на своем любимом диване, приглашающе указала на диванчик напротив. «Слушай, Ария, а этот твой?» Я мотнул головой в сторону двери, за которой скрылся Батар, «он вообще как нормальный, просто ты ему», Азари многозначительно усмехнулась, «нравишься». «А-а-а», я озадаченно потер лоб, усаживаясь. «Тогда вопрос снимаю, ему абсолютно точно надо к психиатру, не исключено, но это его проблемы». Ария кивнула на столик с напитками. «Угощайся». «Благодарю». Выбрав бутылку попроще, а то, черт его знает, хватанешь какое-нибудь особенное, которое пить полагается непременно мелкими глотками, закусывая сушеными кузнечиками, налил себе вина и также откинулся на спинку дивана, вопросительно уставившись на хозяйку Омеги. «В конце концов, это она меня пригласила, так что пусть начинает. Шепард, мне нужна». Ария пошевелила пальцами, словно подбирая определение, скажем, консультация. «В свете последних событий. А что у нас было из событий? Эпидемия и попытка переворота. Так я-то здесь при чем? Вроде рассказал все, что знаю. «Консультация?» Я вопросительно приподнял брови. «И по какому вопросу?» «Коллекционеры. Ой, какая интересная тема, необычная и увлекательная, можно даже сказать, интимная. Ария, я с радостью отвечу на все твои вопросы, какие смогу, но, если не возражаешь, наедине». Азари, повернувшись к охране, коротко бросила: «Выйдите». «Что, вот так вот сразу? А как же только с друзьями? Надеюсь, для этого есть причина», сузив глаза, заметила Ария, едва захлопнулась дверь за последним охранником. «Хаэма, может, мне просто захотелось», я нарочно сделал паузу, поднеся к губам бокал, «остаться наедине с красивой женщиной». Ария чуть улыбнулась, благосклонно принимая комплимент, но тут же посерьезнела. «К красивым женщинам в броне не ходит, Шепард, даже люди. Вот, блин, до красивой женщины еще дойти надо», проворчал я. «А твоя Омега не самое безопасное место. В наше время нигде не безопасно». «Ага. Поэтому я обновила свою паранойю до последней версии. Кстати, рекомендую. Очень полезная вещь. Способствует выживанию. Особенно в свете последних событий. Приму к сведению. Итак, насчет событий». Ария покачала в руках бокал, то ли собираясь с мыслями, то ли раздумывая, насколько много можно рассказать. Я изобразил на лице предельное внимание. «Коллекционеры», произнесла она, наконец. «После нашего последнего разговора мне захотелось задать им несколько вопросов, и я чуть подался вперед, намекая, что хотелось бы побольше информации. Когда их челнок прибыл на станцию за очередной партией товара, мои люди пригласили их для беседы». На лице Арии промелькнула хищная гримаса. «Очень настойчиво пригласили, а во, сурово. Хотя, можно было догадаться, что попытку переворота хозяйка Омеги жучкам никак не простит, но... Теперь понятно, что случилось». «Да и угадаю», вздохнул я, откидываясь на спинку дивана и складывая руки на груди. «От приглашения те отстреливались почище турианского спецназа. Пусть не так умело, но не менее яростно и наплевав на потери. Да, но двоих все же удалось взять живыми». Ария внимательно посмотрела на меня, явно ожидая дальнейшего угадывания. «Что же, это несложно. Захваченные живыми умерли от неизвестных причин, сразу... Как ты начала задавать вопросы?» Снова вздохнул я. «Хотя нет, сначала они внимательно выслушали твои вопросы, а потом умерли». «Так?» Ария коротко кивнула. «Да. А можно поинтересоваться, что именно ты у них спрашивала? А еще лучше, получить запись этой беседы. Зачем? Хочется знать, что теперь известно их хозяину. Мои люди устроили все так, словно это был несчастный случай», отмахнулась Ария. «Так что их хозяева ни о чем не догадываются». «Вот тут ты ошибаешься», я отрицательно покачал головой. «Их хозяин, а он у них один, не только знает, что его представители убили твои подручные, но и что именно ты от них хотела». Взгляд Азари на мгновение полыхнул яростью. «Откуда, Хаэм, она что, решила, что не всех предателей вычистила? Хотя, может и не всех. Впрочем, это не имеет никакого значения. Ария, извини, но ты не совсем понимаешь, с кем столкнулась. Коллекционеры – это не загадочная разумная раса, как считают многие. Это вообще не раса, если на то пошло». Одним глотком допив вино, я взялся за бутылку и вопросительно посмотрел на хозяйку Омеги. Та рассеянно кивнула, напряженно размышляя о чем-то своем. Долил ей, плеснул немного себе и откинулся на спинку дивана, с любопытством ожидая реакции на свои слова. Наконец, приняв какое-то решение, Ария чуть прищурилась. «Но тебе известно больше, чем многим». «Мне-то известно, но...» Прикинув за и против, я открыл инструментрон, вызвав Нормандию. «Сюзи, перешли мне папку битлы из архива «Двойной эффект». Целиком. Выполняю, капитан». Дождавшись окончания загрузки, я скинул данные на инфокарту и протянул ее Арии. «Здесь, все, что мне...» Я нарочно сделал паузу, подчеркивая последнее слово, «известно о коллекционерах. Или почти все. Есть еще личные догадки, но они настолько абсурдны для окружающих, что я давно зареклась их озвучивать». Взяв инфокарту, Ария задумчиво повертела ее между пальцев, рассматривая, затем подняла взгляд на меня. «Я бы выслушала твои догадки, Ария», поморщился я. «Внимательно выслушала», с нажимом повторила она. «Ну ладно, красавица, ты сама напросилась. Тогда слушай, коллекционеры, это не раса, это остатки протиан, хаски, вроде тех, что делали геты, насаживая людей на зубы дракона, только более продвинутые. Описание структуры их роя есть в данных. Чего там нет, так это того, что генералы, управляющие особи этого роя, сами находятся под контролем. Они неразумны, в полном смысле слова, они лишь исполнительный механизм, вроде Ви, под чьим контролем? Жнецов, точнее одного из них, предвестника. Склонив голову, я выжидающе уставился на Арию. Ну-с, сейчас начнется. Бред, чушь, Шепард, тебе лечиться надо. Они не похожи на протеан, выдала та. От подобного заявления я аж поперхнулся. Что значит не похожи? Откуда она вообще знает, как протеане должны выглядеть? Что, Евика уже откопали? Видимо, все эти вопросы очень отчетливо проступили у меня на лице, поскольку Ария, фыркнув, объяснила. Статуи Силоса, аукцион проходил на Омеге. Тьфу ты, я и забыл про них. Ну да, считалось, что это изображение протеан. Облегченно вздохнув, покачал головой. Это не протеане, это инусаннан, раса из предыдущего, до протеанского цикла. Ария надолго замолчала, крутя между пальцев инфокарту и изучающе разглядывая меня. Шепард, ты понимаешь, как звучит то, что ты рассказываешь? Спросила она наконец. Как бред? Я покивал головой. Как первостатейный бред? Это я понимаю. Я другого не понимаю. Чего же? Почему ты меня слушаешь? Не могу сказать, что веришь, но слушаешь. Вот этого я не понимаю. Вместо ответа Ария, активировав инструмент Рон, коротко бросила в него. Чарн, приведи гостя. Через несколько минут в кабинет зашел мой поклонник Батар, а следом за ним двое охранников втащили избитого турианца. Ария пристально уставилась на меня. Знаешь, кто это? Я с искренним недоумением пожал плечами. Первый раз вижу. Агент серого посредника. Хаем, я с сомнением оглядел турианца. Что-то не похож он на агента. Нет, понятно, что разведчик и должен быть не похожим на разведчика, но все равно. Жалкий он какой-то. Весь съежился, мандибулы подрагивают, взгляд заискивающий. Ария, а ты уверена? Как-то он неубедительно выглядит. Сама посуди, ни тебе черного визора, ни шляпы с полями вон, даже плаща с поднятым воротником и того нет. Ну, какой из него агент? Смешно, без улыбки кивнул Азари. Слушайте, испуганно заскулил турианец. Ну, ладно, я работаю на одного, но это не то, что вы. Ай, один из охранников лениво пнул его в бок, приказывая заткнуться. Вот, хмыкнул я, он сам не знает, на кого работает. Чарн, Ария, щелкнув пальцами, качнула головой в мою сторону. Батар достал из кармана на поясе полоску прозрачного пластика, протянув мне. Повертев ее в руках, больше всего на собачий ошейник похоже, я вопросительно посмотрел на Арию. Это ошейник курьера, пояснила та, для обезличенной передачи информации. Тому, для кого предназначается послание, достаточно просто пройти мимо с инструментроном, на котором установлен считывающий модуль. А как, шпионские игры во всей красе. Но-ка мне-то они каким боком? Я приподнял бровь, ожидая продолжения. Мои техники вскрыли часть послания. Ария замолчала, видимо ожидая какой-то особенной реакции. Блин, надоели уже все эти недомолвки, полуфразы и многозначительные взгляды. Как понимаю, устало поморщился я, по закону жанра, нужно спросить, что там было. Считай, что спрашиваю. Посмотри сама, защиту сняли. Пожав плечами, я пробежал по сенсорам инструментрона и оторопело уставился на голоэкран с появившимся сообщением. Код, Альфа-00D211, циркуляр. Любой ценой защищать объект Командир. По первому требованию объекта оказывать любую запрашиваемую помощь. Посредник, охренеть. Ох, Лера, нет, ну просто слов нет. Полюбовавшись на мое выражение лица, Ария продолжила. Еще 3 месяца назад на Омегу регулярно наведывались агенты посредника и предлагали любые деньги за сведения о тебе. Теперь же, появляешься ты, а вся агентура посредника внезапно получает приказ беречь тебя любой ценой и оказывать любую помощь. Она подалась вперед и, пристально глядя мне в глаза, процедила. Шепард, это моя станция, и я хочу знать, что происходит. Эмнея как бы вот... Очень обстоятельно ответил я, все еще пребывая в некотором шоке от прочитанного. Ария, несколько секунд посверлив меня взглядом, махнула охране, указывая на турианца. «Уберите это! Послушайте, я говорю правду!» Истошно завопил тот, пытаясь вырваться из рук охранников. «Я ни при чем, я не знаю, и что с ним будет?» Спросил я, глядя на закрывшуюся, отсекая вопли турианца, дверь. «Тебя волнует его судьба, ёпт!» «Да плевать бы мне на этого неудачника с его судьбой, не будь он человеком, Леры, пусть даже таким, который сам не знает, на кого работает. волнует. Это разумный моего союзника. А у меня, знаешь ли, этих союзников не так уж много. Ария откинулась на спинку дивана, холодно улыбнувшись. Ты можешь купить его жизнь. Купить? Интересно, чем? Деньгами? Так у меня таких, чтобы заинтересовать хозяйку Омеги, в жизни не предвидится. Разве что женской валютой, блин, расплатиться. Что, прямо здесь? Я с сомнением оглядел диванчик, на котором сидел. Узковат, тебе не кажется? Да и столик, взявшись за край столешницы, с озабоченным видом покачал это хлипкое произведение дизайнеров. Сомневаюсь, что выдержит. Шепард, хватит шуток. Полыхнуло раздражение Мазари. Я, беззвучно пробормотав себе под нос, а кто сказал, что я шучу, вслух же произнес. Информация, почему посредник перестал меня разыскивать, устроит. Рассказывай, по-барски бросила Ария. От этого небрежного хозяйского рассказывай меня буквально окатило ледяной волной, вымораживая все чувства. Ария, тон сбавь, пожалуйста, негромко попросил я. Может, ты как-то упустила из виду, но я не одна из твоих стриптизерш, чтобы на шест прыгать по первому свистку. На секунду замерев, хозяйка Омеги удивленно моргнула и, чуть скривившись, отвела взгляд, словно ей стало неуютно смотреть мне в лицо. Я машинально коснулся рукой щеки, а, ну да, судя по резко занывшим шрамам, видок у меня сейчас еще тот, светящиеся рубцы, красные лампочки вместо глаз, терминатор, судный пень, ёпта, ты на моей станции, Шепард, произнесла Азари в сторону. Я у тебя в гостях, а не на жаловании, холодно парировал я. По-прежнему избегая смотреть мне в лицо, Ария взяла бутылку и, разлив вино по бокалам, толкнула один из них по столешнице в мою сторону. Информация в обмен на жизнь этого недоумка. Подхватив бокал и чуть пригубив, я вежливо склонил голову, принимая это подобие извинений, большего-то от Арии все равно не добьешься. Согласна. С минуту помолчал, мелкими глотками прихлебывая вино и раздумывая, что именно можно рассказать. Посредник, видишь ли, в отличие от совета и прочих, он знал, что я не сумасшедшая и что жатва не вымысел. То есть, он тебе поверил? Недоверчиво сощурилась Ария. Нет, покачал я головой, он именно знал. Знал, что протиане не вымерли, а были уничтожены. Знал, что коллекционеры работают на тех, кто это сделал. И знал, что наши цивилизации должны повторить их судьбу. Откуда? Быстро спросила Ария. Понятия не имею. Пожал я плечами. Информация – это его хлеб, и своими источниками он не делится ни с кем. Ясно, разочарованно скривилась Ария. Продолжай. Так вот, он все это знал, и начал искать способ выжить в приближающейся бойне. Но пошел по тому же пути, что и Сарин, решил стать полезным для жнецов, рассчитывая, что его пощадят. Его агенты искали мое тело, чтобы продать коллекционерам. И что изменилось? Мы Хаем встретились и я его переубедила. Ария саркастически изогнула бровь. Переубедила? Угу, я устало потер переносицу. Не скажу, что это было просто, но, видишь ли, как раз коллекционеры являются собой очень показательный пример того, как жнецы обходятся с коллаборантами. Ведь в свое время эти жучки добровольно легли под жнецов, предав свою расу, а те, в благодарность, превратили их в бездушных болванчиков. Понимаешь? Чертовым машинам не нужны слуги. Им вообще от нас ни хрена не нужно. Ни наших планет, ни наших технологий, ни наших ресурсов. Им не нужно ничего, кроме нас самих, наших жизней. И зачем им наши жизни? Прищурилась Азари. Я глубоко вздохнул. Ария, ты задаешь вопросы, ответа на которые не знает никто, кроме самих жнецов. Можно только предполагать, какого хрена эти чокнутые машины каждые 50 тысяч лет устраивают в галактике тотальный геноцид? Возможно, они таким способом размножаются, ведь сейчас коллекционеры похищают людей именно для того, чтобы на основе их генного материала создать нового жнеца. А может, они просто мойщики пробирок? Ария непонимающе нахмурилась. Мойщики пробирок? Угу. Знаешь, как в лаборатории. В чашку Петри высевают культуру бактерий и наблюдают за их поведением, а потом, когда эксперимент закончен, приходит лаборант и моет пробирки, начисто. И кто же тогда? Ария испытующе сощурилась, заведует лабораторией, кабы знать, снова вздохнул я. Хотя, глядя на нашу жизнь, начинаю подозревать, что этого заведующего давно уволили, блин, за профнепригодность. Ладно, допустим, Ария медленно кивнула, но почему к тебе такой интерес? Да потому же, почему Цербер вернул меня с того света, а коллекционеры потратили уйму сил и времени, чтобы получить мое тело. Медленно допив вино, я поставил бокал на столик и, подавшись к Кари, заговорщицки прошептал: «Потому что я, избранная», непроизвольно подавшаяся было мне навстречу Азари, при последних словах замерла, глядя на меня расширившимися глазами. «Да, да», печально покивал я, разводя руками, мол, так уж получилось. «Шепард», процедила Ария, сообразив, что это я не окончательно свихнулся, а просто столь тонко шучу. Рассмеявшись, я откинулся обратно на спинку дивана. «Извини», не удержалась. Просто пафос момента, я еще раз хихикнул, немного зашкалил. Ария, словно не веря, покачала головой. «Ты не избранная, ты сумасшедшая». «Есть немного», смущенно потупившись, признал я. «Но на самом деле я просто оказалась не в то время, не в том месте. Или наоборот, в том и в то. Сначала проклятая хреновина Протиан чуть не выжгла мне мозг своей информацией, потом властелин со своей марионеткой Сарином, потом коллекционер и вот так, одно за другим, получилось, что я стала точкой фокуса многих сил». Ария на несколько минут замолчала, рассеянно водя пальцем по краю бокала и, видимо, осмысливая мой сумбурный рассказ. Наконец, кивнув сама себе, заключила: «Тебе известно куда больше». «Разумеется», как-то даже удивленно пожал я плечами. «Ну, в самом-то деле, не думает же она, что я сейчас все выложу, словно на исповеди». «Как с этим связан Салус, которого ты вытащила из трущоб?» — внезапно спросила Ария. «Ага», видимо, ей доложили, что саларианец мне понадобился отнюдь не как боевик или информатор. «Салус мне понадобился для разработки защиты от дронов-коллекционеров». Ария мгновенно подобралась, впиваясь в меня взглядом. «И есть успехи?» «Некоторые». «Шепард, я хочу получить эту разработку», — заявила Ария категорично. «Ну да, жнецы для нее – это просто слова, а вот коллекционеры – реальность, данная в ощущениях, ага. Но самое смешное, что мне и самому очень желательно, чтобы подобная защита у хозяйки Омеги появилась, а то прилечу как-нибудь, а тут на диванчике предвестник сидит, щупальца раскинув, а я девушка консервативная, к хинтаю с тентаклями морально не готова». «Но ведь не скажешь». «Ария, да ради бога, бери». «Не поймет, ибо в бесплатный сыр она давно не верит». «Что ж, будем торговаться». Закинув ногу на ногу, я расправил плечи и чуть откинулся назад. «Эх, жаль, в броне эффект не тот, сколько ни выгибайся, а форма нагрудной пластины не изменится. И что мне за это будет?» Глава 51. Внеклассное чтение. Как сказал когда-то Маяковский: «И жизнь хороша, и жить хорошо. Правда, потом один хрен застрелился». С. Ким. Выбравшись, наконец, из загробной жизни, я устало потер лицо, замотав головой. Фу, мать. Этот разговор с Арией вымотал почище, чем беготня на Карлусе. Блин, лучше бы я с ней по-женски расплатился, честное слово. Или она в постели такая же? Тогда, ну нафиг, ибо заездит. Ладно, главное достигнуто. В обмен на разработку защиты от дрона Фария согласилась не только на экстерриториальный, так сказать, статус клиники Салуса, но и гарантировала, что никакая сволочь этот самый статус не нарушит. Ну и сам факт договора с хозяйкой Омеги, хоть и негласного, тоже дорогого стоит. Пусть до конца она мне не поверила, но все же задумалась, и с жучками будет поосторожней. Так что хрен им теперь, а не станция. Вообще, надо бы как-то ненавязчиво намекнуть ей, что время анархии прошло и пора бы уже навести тут хоть подобие порядка. Но это позже, все же пока мы не настолько хаем близки. Мда. Вспомнив великолепную фигуру хозяйки Омеги, я печально вздохнул. Вот почему всегда так, а? Ведь годы прошли, вокруг светлые, биомать его, будущее, прелестные инопланетянки. Я машинально проводил взглядом стайку Азари в весьма откровенных нарядах, туда-сюда шастают, а ни хрена не изменилось. Если женщина красива, то она глупа, если красива и умна, то редкая стерва, если же красива, умна и не стерва, то она, блин, замужем за другим и счастлива в браке. Ария, Миранда те еще стервочки, а Леором да. Еще раз тоскливо вздохнув, я пинком отправил к стене подвернувшуюся под ноги пластиковую банку. Татуху что ли набить, типа нет в жизни счастья, во всю грудь, все равно грудь эту демонстрировать некому. Шепард, поджидавший у Айра Карамассани, вопросительно уставился на мою хмурую физиономию. «Да все нормально, Заид», — вяло отмахнулся я, открывая дверь и падая на заднее сиденье. Беседа в верхах прошла в теплой и дружественной обстановке. «Как скажешь», — пожал плечами наемник, устраиваясь за рулем. «Куда сейчас?» «Куда?» Я задумался. Вообще, хорошо бы клинику навестить, тем более подручный Ари сейчас туда провалившегося шпиона 2.0 доставит, но во-первых, действительно устал как собака, а во-вторых, надо срочно сообщить Лере о том, что ее курьера взяли на Омеге. Ведь если он даже сам не знал на кого работает, значит, кто-то знающий его слил. Давай на Нормандию. Пока летели, я все же связался с Салусом, предупредив, что к нему привезут турианца, которого нужно поставить на ноги и при этом не нужно задавать вопросов. В ответ выслушал, что беспокоиться ни о чем, что Танаптис устроили и даже к чему-то уже пристроили. Короче, все хорошо, а если еще не будут отвлекать во время важного научного эксперимента, будет совсем замечательно. Ну вот и ладно, значит без меня там разберутся. А я сейчас вернусь домой, слопаю пяток вкуснейших булочек под лассе и завалюсь в койку с интересной книжкой, с очередным справочником, например, или отчетами инженеров, или аналитической запиской от Тессони, или... Тьфу, блин. Поднявшись на борт Нормандии, я первым делом обрадовал Миранду, что с Арией конкретно тему перетерли и теперь местных барыг, если будут цены безбожно ломить, можно бить ногами, в натуре, только не насмерть, по возможности. Проводив задумчивым взглядом сразу же куда-то засобиравшуюся Лоусон, хмыкнул, где-то я подобный хищный блеск в глазах уже видел, причем не столь давно, и попросил Сюзи установить связь с Серым Троном. Добравшись, наконец, до своей каюты, скинул броню и с наслаждением развалился в кресле. Господи, как хорошо дома! Капитан, соединение по защищенной линии установлено, доложила через несколько минут Искин. Спасибо, переведи-ка мне в каюту. Со вздохом выбравшись из такого уютного кресла, пересел за рабочий стол и включил терминал. «Здравствуй, Шепард», — устало улыбнулась появившаяся на голоэкране Тессони. «Что-то случилось?» «Привет, Лера, у меня тут новости, но даже не знаю, хорошие они или плохие. Точнее, одна точно плохая, а вторая в общем слушай». Коротко, но в деталях, пересказал ей обстоятельства встречи с Арией, заключенной с хозяйкой Омеги соглашение. «Действительно, ничего хорошего», — вздохнула Тессони, что-то быстро набирая у себя на консоли. «Спасибо, что предупредила. Сейчас отдам распоряжение о проверке агентуры. А по поводу Ари, как думаешь, она тебе поверила? Про жатву? Нет. Во всяком случае, не до конца. А вот про коллекционеров, я неопределенно пожал плечами, к информации о них отнеслась очень серьезно. Ну да, в этом она заинтересована», — рассеянно кивнула Лера, читая что-то на невидимом мне боковом экране. Затем, обернувшись, извиняющимся тоном произнесла: «Прости, тут срочное. Ладно, тогда не буду отвлекать. Если появятся новости, сообщу». «Хорошо. Кстати, я собрала данные, что ты просила, твою биографию». Лера пару секунд помедлила, словно раздумывая, рассказывать или нет, но все же добавила: «И еще, я нашла в архивах посредника файлы с твоего инструментрона». «С моего?» Я машинально схватился за браслет на левой руке. «Откуда? Как? Нет-нет», торопливо замотала головой Тессони, «не с этого, со старого, того, что был на тебе когда, ну, тогда, уф, нельзя же так пугать». «А, ясно, с того, что был на мне, когда сбили Нормандию». «Да», кивнула Лера и как-то неуверенно спросила: «Переслать их тебе?» «Конечно». «Хорошо, отправляю. До встречи, Шепард», чуть грустно улыбнувшись, Тессони отключилась. «Ага, увидимся», – рассеянно кивнул я, жадно наблюдая за появившейся в углу экрана полосой загрузки. «Блин, наконец-то, а то такое впечатление, что мою биографию здесь в начальных классах преподают, все про меня знают, и только я один эти классы прогулял». Едва дождавшись окончания загрузки, я скинул данные на планшет и с разбега плюхнулся на кровать, ткнув в значок папки «Биография». «Ну-с, почитаем. Итак, что тут? Детство. Джейн Шепард родилась на космической станции «Атлас», родители Ханна Шепард и Джонатан Шепард. И на этом все. Не густо. Судя по отсутствию информации, детство у моего оригинала было совершенно обычным. Ладно, что у нас дальше? Армия, учебка, курсы снайперов, тоже ничего особенного. О, начинается боевой путь. Ну-ка, пробежав глазами несколько страниц, я захлопнул отвисшую челюсть и в полном обалдении откинулся на подушку. Ничего себе, порезвилась мой оригинал. Оказывается, под трибуналом я уже был, и не раз. Впервые после Астерии, где Шепард командовала крошечным гарнизоном в удаленном поселении. Во время налета работорговцев местный олигарх, размахивая деньгами и знакомствами, попытался забрать свою яхту, реквизированную для эвакуации женщин и детей. Шепард его послала, олигарх не понял, завязалась дискуссия, по окончанию которой этого самого олигарха прислонили к ближайшей стенке, вместе с охраной, женой и любовницей. ХМ любовницу-то за что? В общем, прислонили и прислонили, дело житейское, но наследники, вот свиньи неблагодарные, потом подняли вой в прессе и Шепард загремела под трибунал за превышение полномочий. Только до суда дело не дошло. Альянс планировал операцию по зачистке базы работорговцев и срочно требовались разведданные. Для этого надо было проникнуть в контролируемую батарами систему, развернуть на одной из лун сканирующий пост, а потом продержаться, пока данные с него не уйдут к ожидающему на краю системы кораблю. По факту, билет в один конец, потому как на передачу с этого поста слетелась бы половина находящихся в системе патрулей. Понятно, что желающих стать героем посмертно было немного от слова совсем, и тогда кто-то из штабных вспомнил про Шепард. Ей предложили на выбор: или она вызывается добровольцем и получает прощение грехов, или отправляется на рудники лет на 20, при том, что средняя продолжительность жизни каторжника тут – года 4. Короче, что так, что этак, приговор, но в первом случае меньше мучиться. Так что, Шепард согласилась. Штабные, по-быстрому набрав еще 30 таких же добровольцев, помахали им вслед платочком и сели сочинять рапорт о героической гибели сводной группы спецназа при выполнении особо важного задания. Но командир не только выполнила поставленную задачу, она еще и умудрилась вернуться, захватив один из атаковавших пост пиратских кораблей. Мало того, приволокла с собой толстого Марна, весьма известного батарского террориста, попортившего Альянсу немало крови. Причем, живого, и даже почти целого, разве что без ног и одной руки, как объяснила сама Шепард, иначе этот Боров в капсулу не помещался. Штабные, офигев от подобного сюрреализма, добавили в герои себя, как осуществлявших общее руководство операцией, и в таком виде рапорт ушел наверх. Так что Шепард получила не только прощение, но и медаль. Хэппи-энд, блин. Вот только, вернувшихся было всего 7, включая командира, и 3 из них потом вчистую списали на гражданку по инвалидности. Второй раз мой оригинал попала под трибунал во время скиллианского блица. Выдвигающуюся к месту прорыва пиратов колонну, которой она командовала, остановил какой-то штабной генерал и потребовал обеспечить ему охрану. Немедленно. Под личную ответственность. Шепард пожала плечами, генерала запихали в командирский МАКа, раз уж под личную, и колонна продолжила движение. В этом МАКа генерал и просидел весь бой, потея от страха и подавая кассеты с боеприпасами. Прорыв ликвидировали, генерал получил орден, Шепард – трибунал, за неподчинение приказу. Но до суда опять не дошло. Срочно потребовались добровольцы в десант на астероид, где у пиратов была смонтирована батарея ПКО, и Шепард во главе очередного сводного отряда отправилась на подвиг. Собственно, никто не рассчитывал даже на то, что батарею удастся уничтожить. Задача была просто отвлечь внимание, пока корабли Альянса разворачиваются в боевой порядок. Вот только, как это частенько бывает на войне, реальность оказалась далека от планов. Из-за лопухнувшейся разведки эскадра попала под шквальный огонь превосходящих сил противника сразу по выходу из прыжка, и над силами Альянса замаячил северный пушной зверек. Но в переломный момент боя, когда альянсовцы уже отходили к ретранслятору, пытаясь оторваться от подошедшего к пиратам подкрепления, батарея, на которую высадился отряд Шепард, внезапно ожила и принялась не очень метко. Все же ни у кого из добровольцев не было опыта управления комплексами ПКО, но с большим энтузиазмом палить по пиратам. Те заметались, видимо решив, что их заманили в ловушку, а командовавший эскадрой адмирал, рассудив, что или грудь в крестах, или расстрельная стенка перед глазами, скомандовал: в атаку. Потерь не считать. Короче, система была захвачена, пиратов раздолбили в пух и прах, кого-то вроде даже взяли живьем и показательно засудили, а подошедший к захваченной батарее ПКО эсминец снял с нее 4 выживших, одной из которых была обколотая обезболивающим до состояния комы Шепард. Мда, и таких вот эпизодов славного боевого пути оказалось немало. Вообще, биография у моего оригинала оказалась довольно своеобразной, то есть, она творила что-то такое, за что ее отдавали под трибунал, вроде 12 переломов у майора-снабженца, из-за которого 3 ее людей угодили в госпиталь с обморожением, Потом случалось, какая-нибудь задница и Шепард по-быстрому вытаскивали из камеры, назначая командиром над такими же из-под виселицы штрафниками, после чего отеческим пинком отправляли сделать невозможное, с наказом «без победы не возвращайся» и тайным пожеланием «чтоб ты там себе шею свернула». Наконец, Шепард делала невозможное, возвращалась, получала отпущение грехов, медаль и последнее китайское предупреждение, а потом все начиналось по новой. Кстати, в программе Н7 она тоже оказалась не совсем стандартным способом. Будучи еще лейтенантом, Шепард командовала десантным нарядом фрегата «Аликта». Во время патрулирования фрегат остановил подозрительного батарского торговца животными и высадил на его борт досмотровую группу, которая ничего криминального не нашла. Ну, в самом деле, подумаешь, клетки наручниками оборудованы. Может, это для особенных животных. Предъявить-то нечего. Короче, торгаша отпустили. Он ушел в прыжок, а вышел из него с перемолотым в фарш экипажем. Критический сбой в системе гравистабилизации. Случайный. По крайней мере, доказать батары ничего не смогли. Шепард попала под следствие, то ли за то, что ничего не нашла, то ли за то, что нашла, и по его итогам в программу Н7. Впрочем, те батары еще легко отделались, потому как, повзрослев и ХМ возмужав, командир проявляла куда больше выдумки и креатива при общении с подобным народом. Например, именно ей приписывают авторство дискотеки «Джейн», весьма популярного нынче в пограничной страже метода приватных бесед с различными криминальными элементами, когда поблизости отсутствуют адвокаты и репортеры, разумеется, поскольку метод предельно прост и дает отличные результаты при минимуме затрат. Берется отработанная термоклипса, с нее снимается защитная оболочка и суется куда-нибудь особо молчаливому работорговцу. Если учесть, что температура расплавленного свинца 300 с чем-то градусов, а сердечника клипсы около 800, как там какой-то певец в моей первой жизни голосил, сам бы белого мотылька от горячего уголька. Короче, по прочтению всего этого, возникал один очень интересный вопрос. Как, черт возьми, Шепард могли выдвинуть кандидатом в спектры? По идее, человека с такой биографией не в каждую тюрьму-то пустит, потому что постояльцы этой тюрьмы на следующий же день разбегутся нахрен, стоптав охрану, забор и пулеметные вышки, лишь бы оказаться подальше от столь милой девушки. Единственное, что приходило на ум, что Альянсу кровь из носу требовался человек, способный выполнить любую задачу, любой ценой. Ведь это была уже их вторая попытка пропихнуть своего кандидата в специальный корпус. Первая «Идеальный солдат» с плаката «Дэвид Андерсон» с треском провалилась. Там вроде вышла какая-то мутная история, и Андерсона то ли подставили, то ли он провалил задание именно по причине своей правильности и желания сделать как положено. Моему же оригиналу на положено было откровенно ложить, ее интересовал только результат. А каким способом этот результат получен? Впрочем, если вспомнить таких выдающихся спектров, как Сарин и Вазир, то, как раз в специальном корпусе командир Шепард должна была прижиться как родная. Так что не исключено, что в корпус ее рекомендовали именно за редкие душевные качества. Совету цитадели люди, способные решать любые задачи, невзирая ни на что, нужны не меньше, чем Альянсу, а на различные нюансы им плевать с президиума этой самой цитадели. Они вон, даже Сарина лишили звания спектра не за то, что тот колонию на Иден Прайм пытался уничтожить, а за то, что приказов слушаться перестал. Но зато теперь понятно, почему от меня народ шарахается. Репутации моего оригинала любой отморозок позавидует. Свернув биографию, я с некоторой опаской открыл архив со старого инструментрона Шепард. Надеюсь, тут не описание новых интересных выдумок, вроде какого-нибудь слоника Джейн. Хотя нет, слоник это вряд ли, противогазы нынче если где и можно найти, так разве что в музее, а все выдумки оригинала предполагали использование подручных средств. Но внутри оказалась всего одна папка, увидев которую захотелось выругаться, громко и с выражением. Потому что со значка этой папки, обозначенной как фотографии, на меня смотрел лейтенант Кайден Алинка, собственной персоной. Твою ж, мать, а! Открыв, вздохнул, ну да, предчувствия его не обманули, десяток фотографий. Алинка с сосредоточенным видом что-то чинит в консоли. Алинка в броне, выпятил нижнюю челюсть, вскинул винтовку на плечо, позирует. Снова в броне, но тут явно с боевого выхода, снял шлем, устало улыбается. Еще Алинка, еще, последняя. Здесь они вдвоем с Шепард. Коснувшись сенсора, я увеличил фото. Снято, Кажется, в президиуме цитадели у фонтанов. Аленка, серьезно глядя в объектив, обнимает Шепард за талию, а та, склонив голову ему на плечо, чуть смущенно, но счастливо улыбается. От этого кусочка чужой жизни почему-то к горлу подкатил комок и захотелось разреветься. Навзрыд, протяжно всхлипывая и размазывая тушь по щекам, уронив планшет на кровать, я обнял колени руками, положив на них подбородок. Эх, Джейн, судя по этим фотографиям, ночь перед Илосом была у вас далеко не единственной. Блин, и что теперь? Если меня сейчас так накрывает, то каково будет на горизонте с Эленко общаться? Там ведь, если по канону будет невесело, внезапно пробила мысль. Это если канон, невесело, а если нет, кто сказал, что Эленко тут такой же занудно правильный, как в игре? А если он при встрече завопит, любимая, ты вернулась, и кинется мне на шею, а потом, еще и на борт Нормандии попросится, чтобы, значит, плечом к плечу преодолеть все тяготы и невзгоды, что тогда, как мне с ним? Прости, любимый, так получилось, но я, нынче, не совсем любимая, сглотнув подкативший к горлу комок, я мотнул головой, отгоняя подбирающиеся слезы. Ну вот, опять глаза на мокром месте. Блин, что за манера такая? Чуть что, сразу носом хлюпать. Но, если честно, Аленка я даже зауважал. Нет, серьезно, я вот, лично, своего оригинала бы даже за руку взять побоялся, не то, что. А этот кадр не только за руку и не только подержался. Силен мужик, покосившись на планшет, снова вздохнул. Честно говоря, в голове не укладывалось, что вон тот на всю голову отмороженный монстр, которого побаивалось, причем не без оснований, собственное начальство, и вот эта смущенно улыбающаяся с фотографии девушка один и тот же человек. «Капитан, мистер Гарднер просил напомнить, что вы снова пропустили обед», — донесся из интеркома голос Сьюзи. «Не хочу», — буркнул я, притягивая к себе подушку и сворачиваясь вокруг нее в клубок. «Ничего не хочу, капитан», — вынуждена заметить, что регулярное питание. «Сьюзи, отстань», — просипел я, поглубже зарываясь лицом в прохладную ткань. «Будь человеком». Через несколько минут, когда я уже решил, что Сьюзи отключилась, из интеркома едва слышно прозвучало: «Я уже не уверена в разумности решения стать живой. Живым слишком часто бывает больно». Глава 52. Частная жизнь. Не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже. Русское радио. Нормандия стояла на Омеге, проходя профилактику, а я второй день слонялся по кораблю, распугивая экипаж своим хмурым видом. Делать ничего не хотелось, да и по большому счету было нечего. Гранта взяли в оборот Тейлор с Гарусом, устроив ему что-то вроде экзамена. Миранда давила цены из местных подрядчиков, по-моему, уже просто из мстительности, а Салус заперся в лаборатории, превратив ее в филиал прозекторской. Оказалось, что умерших при попытке допроса коллекционеров подручные Ари не стали запихивать в разбитый несчастным случаем челнок, а сохранили в стазис-капсуле. Так что после нашего договора с хозяйкой Омеги их тела доставили на Нормандию, к великой радости саларианца. Чем именно он там занимался, я толком не понял, а расспрашивать как-то. Мне одной картинки с камер хватило. Наш безумный ученый, стоящий у операционного стола в заляпанном кровавыми ошметками хирургическом комбинезоне и дирижирующий сам себе окровавленной медицинской пилой под льющуюся из колонок оперную музыку, производил очень сильное впечатление, отбивая всякое желание интересоваться ходом работ. Нафиг, нафиг, я лучше потом отчет прочту, краткий. В конце концов, от нечего делать я забрел в рубку и, упав в кресло оператора систем сканирования, задумчиво уставился на контрольные голограммы. Капитан покосился на меня гонявший на консоли пилотажный симулятор Джокер. Интересно, все саларианцы такие маньяки или это нам так повезло? Отрешенно бросил я в пространство. А, вы про Салуса? Мара передернул плечами. Жуть, правда, Джокер, хмыкнул я, есть на Нормандии хоть что-нибудь, чего ты не знаешь? Конечно, капитан, воскликнул тот, лихим маневром заканчивая упражнение и откидываясь в кресле. Никак вот не могу установить точный объем бюста нашей мисс Совершенства. При попытке перевести в цифры дух захватывает. Ага, то есть мой объем ты знаешь до миллиметра, 83, на автомате выдал пилот, но тут же спохватился. То есть нет, конечно, я хотел сказать, его взгляд заметался по рубке, хотел сказать на 83 миллиметра упало давление. Вот, палец Джокера уткнулся в одну из голограмм. Мистер Мара, давление измеряется в барах, заметила Сьюзи, и в миллиметрах. в миллиметрах ртутного столба, а шкала частотного модулятора, на который вы указываете, отградуирована в герцах, педантично уточнила Искин. «Джокер», – процедил я, – «прежде чем ты умрешь, ответь на один вопрос. Откуда у тебя такая подробная информация? Предупреждаю, чистосердечное признание облегчит твою участь. Не намного, но все же меньше мучиться». «От Сюзи», – мстительно кивнул пилот на шарик Искина. «Охренеть, у меня вообще личная жизнь есть или как?» «Сюзи», – зарычал я, – «какого ты моими параметрами тут со всеми делишься?» «Мне требовался совет органика, капитан», – невозмутимо ответила та. «Но почему Джокера?» «Так как в личном файловом хранилище мистера Мора находится более 5 зиптобайт изображений и видеоматериалов, на которых представлены женские особи различных рас, я сделала вывод, что он является специалистом в данном вопросе». Переведя ошарашенный взгляд на молча разевающего рот Джокера, я со стоном уткнулся лицом в ладони, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. «Великий создатель, с этой парочкой с ума сойти можно». «Так, Джокер», — вскинулся я, — «надеюсь, моих пикантных фото в твоей коллекции нет, капитан?» С явной обидой воскликнул тот. «Ох, смотри у меня», — прищурился я. «Стоп, они пикантные?» «Ну», — взгляд пилота вильнул, — «там ничего такого. Показывай, фотограф, блин, натуралист». Тяжело вздохнув, Джокер нехотя вывел на правый экран папку с фотографиями. «Хм, действительно, просто снимки команды. Хотя, надо признать, сделаны неплохо, моменты выбраны весьма удачно. Кеннет и Габриэлла, выхватывающие друг у друга планшет со схемой, Гарус, что-то объясняющий Тейлору над полуразобранной винтовкой, Касуми, утаскивающая у меня с тарелки пирожное. О, а вот мы с Лерой и Мирандой перед приемом Ухака. Блин, какие же девчонки красивые. Вы здесь здорово выглядите, капитан», покосившись на мою задумчивую физиономию, прокомментировал Джокер. «Наглая лесть», — фыркнул я, — «святая правда, чтоб мне за штурвалом не сидеть. Капитан, старший помощник Лаусен просит вас прибыть в оперативный зал», — сообщила Сюзи, отрывая меня от просмотра фотографий. «Передай, сейчас буду», — кивнул я, закрывая папку. Конечно, любопытно было бы посмотреть, что там такого Джокер насобирал, что даже Сюзи впечатлилась, но не копаться же в чужом архиве. Выбравшись из кресла, я остановился посередине рубки, заложив руки за спину и переводя взгляд с шарика Искина на ежащегося в кресле Мора. «Значит так, Джокер, если даже ничего особенного из твоей коллекции попадет в экстранет, ты с Нормандии вылетишь быстрее болванки из ускорителя. Это понятно, капитан?» Я обиженно вскинулся. «Мора, Джокер, ты меня слышал, повторять не буду». «Так точно, мэм. Теперь ты, Сюзи», я уставился на замерший словно по стойке смирно шарик Искина, «и не изображая из себя пай-девочку, тебе не идет». «Как скажете, капитан», смиренно промигал шарик. «Так вот, ты тоже в залете, личная информация, она потому и личная, что не подлежит передаче в третьи руки, тем более, если она интимного характера. Кстати, напомни-ка мне, кто на корабле имеет право на получение подобной информации о членах экипажа?» «Исключительное право, хочу заметить, судовой врач», — четко отрапортовала Сюзи. «Угу, так что тебе тоже выговор, с занесением». «Принято, капитан». Качнувшись с пятки на носок, я еще раз окинул суровым взглядом почтительно внимающих залетчиков. «Ладно, сладкая парочка, считайте, что на первый раз вам амнистия вышла, но смотрите у меня». Хотел было еще многозначительно потрясти кулаком, мол, я вам покажу, так вас переток, как водку пьянствовать до безобразия нарушать, но вовремя вспомнил, что не моими нынешними кулачками народ пугать. Так что, ограничившись грозным взглядом, вышел из рубки. «Раздолбай, не экипаж, а черт знает что, развели тут, понимаешь», бурча себе под нос про некоторых, которые вообще последний страх потеряли, спустился в кают-компанию и, прихватив там чашку чая с бутербродом, отправился в оперативный зал. Войдя, уселся за стол и кивнул нетерпеливо постукивающий планшетом по ладони Церберши. «Выкладывайте, Миранда, что там опять стряслось?» «Шепард, есть возможность купить партию зондов Гриф-2. «Гриф, да это же полный хлам», — скривился я. «Двойку сняли с производства лет 30 назад, у них радиус сканирования мизерный». «Да, но здесь продается полный комплект с лидер-зондами». Миранда протянула мне планшет с открытой на нем спецификацией на суборбитальную разведывательную сеть Гриф МК-2. «ХМ, ага, понятно. Один зонд идет как управляющий, Плюс он же выполняет функцию ретранслятора, а остальные разлетаются сетью и работают через него. Проблема в том, что без этого управляющего остальные толком работать не будут. То есть запускать их надо сразу серией по. Пролистал спецификацию, по 5 штук минимум. Так, а кассета пусковой установки Нормандии рассчитана на 15 зондов. Ну, в принципе получается терпимо. И много за них просит, 240 тысяч за комплект. Мда, немало. Но, с другой стороны, хоть такие будут, а то опять высаживаться вслепую. Решено, берем. На Безрыбье и Питер Пен, Снегурочка. Хорошо, покупаем, вздохнул я, возвращая планшет Миранде и открывая на инструментроне бухгалтерскую программу с текущим балансом корабля. Деньги, деньги, дребеденьги, где ж вас взять-то, а? Хоть действительно на большую дорогу подавайся, грабить богатых и раздавать награбленное бедным, в своем лице. Что-то еще, поинтересовался я, заметив, что Церберша не собирается уходить. Да, со мной связался Марвик Курил, хозяин чистилища, очень настойчиво интересуется, когда вы собираетесь забрать эту Джек. Объект 0, прошел уже месяц, как, никогда, равнодушно бросил я, просматривая список текущих расходов. В каком смысле никогда, недоуменно нахмурилась Миранда, в прямом, она мне абсолютно не нужна, но, Церберша замолчала, то ли подбирая аргументы, то ли просто онемев от возмущения. «Послушайте, Миранда», — вздохнул я, поднимая голову, «вы досье этой самой ноль читали?» «Да, но, да, без но, это Джек, законченная социопатка. Она ни в одной банде не продержалась больше нескольких месяцев, причем уходила с шумом, гамом и трупами. На кой черт, простите, мне подобное сокровище на корабле, Шепард, но контракт заключен на ваше имя. И что, а то, что 10% от суммы уже переведено чистилищу в качестве залога, и в случае расторжения контракта возвращены не будут». Пожав плечами, я вернулся к инструментрону. Перечислили они уже с какой. А может, стоило сначала поинтересоваться, нужна ли мне вообще этот Джек? «Шепард, вы меня слушаете?» — возмущенно воскликнула Миранда. «Да, да», — рассеянно покивал я, перелистывая страницу. «И большая там сумма, 2 миллиона кредитов. Солидно. Но, думаю, от потери 200 тысяч Цербер не обеднеет. Призрак на виски в месяц тратит как бы не больше. 2 миллиона — это и есть 10%. А во, залог в 2 лимона. Однако, призраку сильно понадобилось Джек, если он готов. Стоп, если 2, это 10%. Я медленно поднял взгляд на Цербершу. Миранда, вы что, хотите сказать, что Цербер готов заплатить за эту бритую психопатку 20 миллионов кредитов? Да, и 2 миллиона уже перечислены. 20 миллионов 20 это же. Перед моим мечтательно затуманившимся взором возник главный трюм Нормандии, гордо сверкающий среди обрывков хрустящей подарочной упаковки легкий десантный бот класса Нибелунг, украшенные кокетливыми бантиками ряды бастионов, разведзонды ОСА последней модификации. И все это великолепие на фоне огромной, до потолка, груды контейнеров с запчастями и расходниками. С трудом вынырнув из сладких девичьих грез, я требовательно уставился на Цербершу. Где? Что где? Непроизвольно попятилась та под моим взглядом. 20 миллионов. Где? На именном счету. 18. Как? 18. Почему? Мля, да что за народ такой? Находу подметки режут. 2 уже перечислено, осталось 18. Мысленно застонав, я возвел очи гору. 2 ляма. За просто так. Тут над каждым болтом трясешься, списанные зонды на барахолке покупаешь, скоро вообще Нормандию изолентой обматывать будем, чтобы не развалилось, а эти то каких-то психопаток за бешеные деньги покупают, то миллионы раздают. Тоже мне, тайная организация, стражи человечества, сборище транжир. Шепард, вы, кажется, не понимаете, осторожно добавила Миранда. Эти деньги зарезервированы для выкупа объекта 0, и вы ими распоряжаться не можете. ХМ, а вы, и я не могу. Это целевой счет. Склонив голову на бок, я задумчиво посмотрел на явно готовую стоять до последнего Цербершу. Мда, чувствую, не отдаст. Грудью встанет, но не отдаст. Да еще целевой. Хотя, в голове у меня забрезжила идея, как эти миллионы загрести. Только сначала надо уточнить детали. И как должна происходить процедура выкупа. Мы прибываем на чистилище, перечисляем оставшуюся сумму и забираем объект. Ну сейчас прям, ага. Помню я в игре этот квест. Там Курил, хозяин чистилища, мало того, что Джек не захочет отдавать, так еще и меня, в смысле Шепард, попробует приватизировать с целью последующей перепродажи. Эффективный менеджер, блин, не пойдет, категорично заявил я. Шепард, Миранда, снимайте деньги сами, договаривайтесь с призраком короче, делайте что хотите, но эти 18 миллионов нужны мне наличными. Шепард, что вы задумали? Подозрительно нахмурилась Церберша. Много чего. В отличие от вас, я знаю этого Курила и не собираюсь рисковать. Рисковать? Именно. Так что никаких предоплат. Товар, деньги. Утром, Джек, вечером, деньги, вечером, Джек, утром, деньги, утром. Я рубанул воздух ладонью. Короче, деньги, вперед, Шепард. Все, грядите, в общем, с напутствием деньги, на бочку. Я чуть ли не силком вытолкал ошеломленную таким напором Миранду и, отхлебнув уже остывшего чая, задумался. В том, что призрак согласится выдать мне эти 18 миллионов наличкой, я не сомневался ни секунды. Во-первых, не такая уж большая сумма для Цербера, а во-вторых, не сбегу же я с этими деньгами словно вороватый чиновник. Нет, я бы сбежал, но куда? Дейгарус, Рекс, Лера, экипаж Нормандии, не брошу же я их. Так что тут без вариантов. Попал в колесо, пищи, бессмертный пони. Вот разве что взять деньги, закупиться оборудованием, и ни за какой Джек не лететь, заманчиво. Только боюсь, призрак подобное перераспределение благ не одобрит, а ссориться с ним, идея далеко не лучшая. Он ведь может и ревизоров прислать, с крупнокалиберными арифмометрами. Ладно, придется все же Джек вытаскивать. Главное, самому там не остаться, а то хрен его знает, кому Курил собирался продать меня за бешеные деньги. Попаду в какой-нибудь гарем к суровому матриарху. А что, почему нет? Матриархи, что, не люди что ли? Хаем, так может, прояснить сначала этот вопрос, а там уже по обстоятельствам. На мгновение представил себя в одеянии одолиски на берегу бассейна, среди подушек, столиков с фруктами и прелестных наложниц. Мда, мечтать не вредно. Опять же, а вдруг обманет, пообещает к матриарху, а сам коллекционером толкнет, и попаду я в гарем к предвестнику. Вот там мне будут и фрукты, и бассейн, и другие развлечения.